Тут Райли краем глаза заметила, что кто-то тихонько вошел на службу и сел на другом конце заднего ряда. Она осторожно повернула голову, чтобы посмотреть, кто пришел посреди похорон, и увидела обычно одетого мужчину в низко надвинутой кепке, которая закрывала его глаза. У нее сильнее забилось сердце. Он выглядел достаточно высоким и сильным, чтобы у него хватило сил справиться с ней и взять в плен. У него было безжалостное лицо, стиснутые челюсти и как будто виноватое выражение лица. Может ли это быть убийца, которого она ищет? Райли поняла, что дышит слишком часто. Она заставила себя успокоиться и очистить мысли. Ей нужно удержаться, чтобы не вскочить и не арестовать опоздавшего. Служба вот-вот должна закончиться, так что она не будет прерывать ее из уважения к памяти Марии. Она должна подождать. Но что, если это не он? Однако тут, к ее удивлению, человек вдруг встал и тихо вышел из комнаты. Заметил ее? Райли вскочила и последовала за ним. Она почувствовала, что на ее неожиданную возню повернулись головы. Но это уже было неважно. Она бежала по холлу похоронного здания к главному входу, а когда выбежала на улицу, увидела, что мужчина быстро идет прочь по тротуару. Она достала пистолет и направила на него. «ФБР!» — закричала она. «Не с места!» Мужчина обернулся и увидел ее. «ФБР!» — повторила она, словно чувствуя себя обнаженной без значка. «Поднимите руки вверх!» Мужчина, стоящий перед ней, был очень изумлен. «Паспорт!» — потребовала она. У нее дрожали руки. От страха или от негодования Райли сама не знала. Он выудил из бумажника водительское удостоверение, и она его изучила, обнаружив, что он житель Вашингтона. «Вот мое удостоверение личности!» — сказал он. «А где ваше?» Решительность Райли начала угасать. Она вообще видела раньше лицо этого человека. Она была не уверена. «Я юрист!» — сказал мужчина. «Все еще в потрясении. Я знаю свои права. Вам лучше иметь вескую причину для того, чтобы вот так просто брать и наставлять на меня пистолет прямо посреди улицы». «Я агент Райли Пейдж», — сказала она. «Мне нужно знать, зачем вы пришли на похороны». Мужчина пристально на нее посмотрел. «Райли Пейдж?» — переспросил он. «Агент, которая спасла ее?» Райли кивнула. Лицо мужчины исказило отчаяние. «Мари была моим другом», — сказал он. «Несколько месяцев назад мы были близки, а потом с ней произошла ужасная вещь, и...» Мужчина проглотил слезы. «Я потерял с ней контакт. Это была моя вина. Она была хорошим другом, а я не поддерживал с ней связь. А теперь у меня больше никогда не будет такой возможности». Мужчина покачал головой. «Как жаль, что я не могу вернуться назад и сделать все иначе. Мне так плохо от этой мысли. Я даже не смог высидеть все похороны. Пришлось уйти». Райли осознала, что мужчина чувствует себя виноватым, что ему больно, и его причины были очень похожи на ее собственные. «Мне очень жаль», — тихо сказала Райли, опустив пистолет. Она чувствовала себя опустошенной. «Правда, жаль. Я найду ублюдка, который довел ее до этого». Повернувшись, чтобы уйти, она услышала, как он озадаченно ее переспросил. «А разве он уже не мертв?» Райли не ответила. Она оставила осиротевшего мужчину стоять на тротуаре. Уходя прочь, она точно знала, куда должна поехать. И она знала, что ее не поймет никто на свете, за исключением разве что Марии. Райли ехала по городским улицам, которые меняли свой облик, сменяя элегантные дома Джорджтауна на запущенные районы в прошлом преуспевающей промышленной зоны. Многие дома и магазины были заброшены, а местные жители бедны. Чем дальше она ехала, тем хуже становилось вокруг. Наконец, она остановилась возле ряда одноквартирных домов, уже непригодных для проживания. Она вылезла из машины и быстро нашла то, зачем приехала. Между двумя свободными домами находилась широкая пустынная зона. Не так давно здесь стояло три заброшенных дома. Петерсон незаконно занял дом посередине используя его как свое логово. Место подходило ему как нельзя лучше. Оно было хорошо изолировано от местных жителей, и крики, доносящиеся из-под дома, ни до кого не долетали. Теперь же на месте дома была ровная площадка. Любые признаки былого наличия здесь строений были сметены с лица земли и начали зарастать травой. Райли постаралась вспомнить, как здесь все выглядело, когда дома еще стояли. Это было непросто. Она была здесь всего однажды в то время, и тогда была ночь. Она зашла на пустырь, и на нее нахлынули воспоминания. Райли следила за ним весь день и всю ночь. Билл уехал на другой срочный вызов, и Райли приняла неблагоразумное решение отправиться сюда за мужчиной в одиночку. Она увидела, как он заходит в полуразрушенный небольшой домишко с заколоченными окнами. Потом, буквально через пару минут, он снова вышел. Он шел пешком, и Райли не знала, куда он направляется. Она быстро обдумала вызов подкрепления и отбросила этот вариант. Мужчина ушел, и если внутри дома действительно находится жертва, она не может заставлять ее ждать в одиночестве и мучениях больше ни одной минуты. Она зашла на крыльцо и протиснулась между досок, которыми дверной проем был заколочен лишь частично. Она включила фонарик. Луч света отразился от по меньшей мере дюжины баллонов с пропаном. Это не было для нее сюрпризом. Они с Биллом знали, что подозреваемый одержим огнем. Тут она услышала, что под половицами кто-то скребется и тихо плачет. Райли остановила поток воспоминаний. Она огляделась. Она была уверена, сверхъестественное ощущение, что стоит на том самом месте, которого она боялась и искала. И именно тут они с Мари сидели в клетке в темном грязном погребе. Конец истории все еще причинял ей боль. Петерсон поймал Райли, когда она отпускала Мари. Мари пробежала пару миль в состоянии полного шока, и к тому времени, когда ее нашли, она не имела понятия, где ее держали в плену. Райли осталась одна в темноте и должна была сама найти способ выбраться. После кажущегося бесконечным кошмара, снова и снова подвергаясь мучениям от горелки Петерсона, Райли высвободилась. Сделав это, она избила Петерсона до почти бессознательного состояния. Каждый удар приносил ей ужасное облегчение. Возможно, эти удары, эта небольшая месть, думала она, теперь позволили ей поправиться быстрее, чем Мари. Затем, обезумевшая от страха и истощения, Райли открыла все баллоны с газом. Выбегая из дома, она бросила на пол зажженную спичку. Взрыв отбросил ее через всю улицу. Все были поражены, что она выжила. Теперь, спустя два месяца после взрыва, Райли смотрела на мрачное дело своих рук, свободное пространство, на котором никто не жил и вряд ли будет жить еще долгое время. Ей показалось это прекрасной иллюстрацией того, во что превратилась ее жизнь. В некотором роде это был тупик, по крайней мере для нее. Райли затошнила, у нее закружилась голова. Все еще стоя на траве, она почувствовала, будто падает. Падает, падает. Она неслась прямо в бездну, которая разверзлась под ней. Несмотря на яркий солнечный свет, мир вокруг казался ужасно темным. Темнее, чем он был в клетке под землей. У бездны, казалось, не было дна, как и не было конца ее падению. Райли снова вспомнила оценку Бетти Рихтер, вероятности, с которой Петерсон мертв. «Я бы дала 99%. Этот назойливый 1% делал остальные 99% бессмысленными и абсурдными. Кроме того, если Петерсон действительно погиб, что это меняет?» Райли вспомнила ужасные слова Мари по телефону, произнесенные в день ее самоубийства. «Возможно, он теперь призрак, Райли. Может быть, он превратился в него, когда ты его взорвала. Ты убила его тело, но не уничтожила его злой дух». «Да, так оно и есть. Она всю жизнь ведет борьбу, которая обречена на поражение. Зло заселило весь мир. Это так же точно, как и то, что оно есть здесь. В месте, где они с Мари перенесли столько ужасных страданий. Это был урок, который ей следовало бы усвоить еще будучи маленькой девочкой, когда она не смогла сделать так, чтобы ее мать не убили. Самоубийство Мари наконец окончательно донесло до нее урок. Ее спасение было бессмысленным. Нет смысла спасать кого бы то ни было, даже себя. Все равно зло, в конце концов, победит. В точности, как Мари сказала ей по телефону. Призрака нельзя победить. Оставь это, Райли. И Мари, которая оказалась гораздо храбрее, чем думала Райли, в конце концов взяла все в свои руки. Она объяснила свой выбор тремя простыми словами. Другого выбора нет. Однако забрать собственную жизнь не есть храбрость, это трусость. Сквозь темные мысли Райли прорвался голос. «С вами все нормально, леди!» Райли подняла голову. «Что?» Затем она постепенно поняла, что стоит на коленях на пустыре. По ее лицу бежали слезы. «Может быть, мне кому-нибудь позвонить?» — спросил голос. Райли увидела, что недалеко на тротуаре остановилась женщина, пожилая дама в поношенной одежде, с обеспокоенным выражением лица. Райли постаралась унять свои рыдания и встала на ноги, а женщина побрела дальше. Райли в ступоре осталась стоять. Если она не может положить конец собственному ужасу, она знает, как заставить себя забыть о нем. Это не было мужественно, не было и благородно, но Райли было уже все равно, она больше не могла сопротивляться. Она села в машину и поехала домой. Глава 27. Все еще трясущимися руками Райли достала из бара на кухне припрятанную там бутылку водки, которой она обещала себе никогда больше не притрагиваться. Она открутила пробку и постаралась тихонько, чтобы не услышала Эприл, налить ее себе в стакан. Поскольку внешний напиток был очень похож на воду, она надеялась, что ей удастся пить его в открытую, без необходимости врать. Она не хотела врать. Но бутылка неосторожно булькнула. «Что ты делаешь, мам?» — спросила ее Эприл из-за кухонного стола. «Ничего», — ответила Райли. Она услышала, что ее дочь застонала, поняв, что она делает, но слить водку обратно в бутылку было уже нельзя. Райли хотела вылить ее, правда хотела. Пить алкоголь — последнее, чего бы она хотела, особенно перед Эприл. Но она еще никогда не чувствовала себя такой опустошенной и подавленной. Ей казалось, что весь мир сговорился против нее, и поэтому она нуждалась в том, чтобы выпить. Райли тихонько поставила бутылку обратно в бар, вернулась за стол и села со своим стаканом. Она сделала большой глоток, и напиток приятно обжег ее горло. Эприл задержала на ней взгляд. «Это ведь водка, да, мам?» — спросила она. Райли ничего не сказала, но почувствовала, как по ней растекается чувство вины. Заслужила ли это Эприл? Райли оставила ее на весь день дома, лишь изредка с ней созваниваясь, и девочка была удивительно ответственна и не попала в неприятности. А вот Райли теперь ведет себя безрассудно и опрометчиво. «Ты разозлилась, когда я курила травку», — сказала Эприл. Райли продолжала молчать. «Теперь ты скажешь мне, что это другое», — продолжала Эприл. «Но это действительно другое», — устало сказала Райли. Эприл уставилась на нее. «С чего бы это?» Райли вздохнула. Она знала, что ее дочь права, и почувствовала усиливающееся чувство стыда. «Травка незаконна», — сказала она. «А это нет. К тому же ты взрослая, а я ребенок!» Райли ничего не ответила. Конечно, она собиралась сказать именно это. И, конечно, это было бы лицемерием и несправедливостью. «Я не хочу с тобой спорить», — сказал Райли. «Ты в самом деле собираешься начать все это сначала?» — спросила Эприл. «Ты так много пила во время всех этих своих проблем, о которых ты даже не собираешься мне рассказать!» Райли стиснула челюсти. «Злость? Но с чего бы ей вообще злиться на Эприл, к тому же сейчас?» «Есть вещи, о которых я не могу тебе рассказать», — сказала Райли. Эприл закатила глаза. «Боже, мама, почему? Я когда-нибудь буду достаточно взрослой, чтобы узнать ужасную правду о том, чем ты занимаешься. Это не может быть хуже, чем то, что я представляю. А представляю я много, уж поверь». Эприл встала со стула и протопала к бару. Она достала бутылку водки и стала наливать себе в стакан. «Пожалуйста, не делай этого, Эприл. Слабо попыталась возражать Райли. «Как ты мне помешаешь?» Райли встала и осторожно забрала у Эприл бутылку. Затем она села обратно и выплеснула содержимое стакана Эприл в свой собственный стакан. «Просто доедай свой завтрак, ладно?» — попросил Райли. Теперь плакала Эприл. «Мама, как жаль, что ты сама ничего не видишь!» — проговорила она сквозь слезы. «Может быть, тогда ты поняла, как мне больно видеть тебя такой, и как больно, что ты никогда мне ничего не рассказываешь. Это очень обижает!» Райли открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла. «Поговори с кем-нибудь, мам!» — сказала Эприл, всхлипывая. «Не со мной, так хоть с кем-нибудь. Должен быть кто-то, кому ты доверяешь!» Эприл умчалась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Райли опустила голову на руки. Почему у нее ничего не получается с Эприл? Почему она не может уберечь дочь от всех своих неприятностей? Все ее тело сотрясалось от рыданий. Мир полностью вышел из-под контроля, не оставив ни единой связанной мысли. Она сидела так, пока слезы не перестали стекать по ее щекам. Тогда, взяв бутылку и стакан, она пошла в гостиную и села на диван. Она включила телевизор и начала смотреть первый попавшийся канал. Она не знала, какой там идет фильм или телешоу, да ей не было это важно. Она просто сидела, безучастно глядя на мелькающие картинки, а бессмысленные голоса заполняли пустоту в ней. Она не могла полностью остановить образы, наводнившие ее голову. Она видела лица убитых женщин, она видела ослепляющее пламя горелки Петерсона, приближающееся к ней, и она видела мертвое лицо Марии, когда та висела на веревке и когда лежала в гробу. По нервам поползла новая эмоция, та, которой она боялась больше всех остальных. Это был страх. Она боялась Петерсона и чувствовала его мстительное присутствие вокруг себя. Неважно, жив он или мертв, он забрал жизнь Марии, и Райли не могла стряхнуть с себя уверенность, что она сама его следующая цель. И еще она боялась, возможно, даже больше, чем Петерсона, бездны, в которую падала прямо сейчас. Впрочем, не одно ли это и то же? Разве не из-за Петерсона возникла эта бездна? Этого Райли не знала. Кончатся ли когда-нибудь последствия ее травмы? Время для нее замедлилось. Все ее тело тряслось и болело от всепоглощающего и всестороннего страха. Она пила, но водка не приглушала его.